Часть пятая. Утро выдалось погожим, в голубом небе сияло солнце, жару смягчал легкий приятный ветерок, далеко на востоке белели перышки облаков. Ничто не предвещало ни дождя, ни тем более снега, как предсказала Шарлотта. Если эксперимент увенчается успехом, то юная Эджкам получит полный контроль над температурой и влажностью атмосферного воздуха, а армия – грозное оружие. В замковом дворе, в временном испытательном полигоне, с самого расцвета толпились ученые, военные и чиновники. Государство возлагало большие надежды на прогрессивную технологию, одновременно спасение и средство устрашения. На площадке неподалеку от замка веселились и играли мальчишки и девчонки, которых почему-то тоже пригласили на мероприятие. Далиан посмотрела на них и поморщилась. «А эта мелюзга тут зачем?» «О, так вы не любите детей?» «А, я понял. Вы из тех, кто недолюбливает себе подобных». Тут же откликнулся Норман. Библиодева зло оскалилась и зыркнула на него. Мужчина вздрогнул, рефлекторно попятился и, кашлянув, уже серьезно ответил. «Мы пригласили местных по настоятельной просьбе мисс Эджкамп». «Пригласили?» Склонив голову, переспросила Далиан. «Не знаю, что она задумала. Это мера на случай провала», сказала она. «В принципе, нам это никак не помешает, даже поможет. Сразу увидим реакцию простого народа». Самые отчаянные дети пробрались в замок и, заливисто смеясь, убегали от переполошившихся солдат. Бросив на них косой взгляд, Далиан презрительно фыркнула. В кузове армейского грузовика возвышался странный механизм. Большой, угловатый, нескладный. Смесь телескопа и параболической антенны, как в логове какого-нибудь злодея. Несомненно, без солидных финансовых вложений, одобренных высшими военными чинами, построить его не удалось бы. Всю эту громаду питала мощная паровая турбина. Дирижером выступала, конечно, сама Шарлотта, по особому случаю надевшая белый лабораторный халат. Ученые и механики торопливо выполняли ее указания. Похоже, только девушка понимала, как устроен и как работает непонятный агрегат. После того, как настройка была завершена, освободившаяся Шарлотта заметила в толпе Хью и Далиан, подошла к ним, осмотрелась и спросила. «А где Эрик?» «Не пришел. Страдает, кажется», — коротко откликнулся Хьюи. Девушка недоуменно моргнула. «Страдает? Почему?» «Узнал, что вы разрабатываете климатическое оружие». «Климатическое оружие». «И судя по всему, наши страхи оказались небеспочвенными. Это же тот самый механизм для управления погодой, да?» «Да. Я назвала его «С-машина».» Спокойно улыбнулась Шарлотта. «Сам по себе водяной пар в атмосфере не может пролиться дождем. Нужно, чтобы под действием поверхностного натяжения образовались облака. А для этого, в свою очередь, нужны тельца, которые сыграют роль облачных ядер конденсации. В ходе обычного эксперимента по формированию искусственных облаков их распыляют с самолёта. Но S использует особый фермент». «Фермент? Тот самый фермент, который расщепляет белки, которые используют в производстве продуктов питания?» «Да. Кроме того, моя машина испускает ультразвуковые волны, с помощью которых управляет размером и формой ледяных кристаллов в атмосфере». Бесстрастно объяснила Шарлотта так, будто читала простейший кулинарный рецепт. Обретя знания из книги «Премудрости Соломона», она больше не считала технологию управления погодой чем-то выдающимся. «Получается, теперь ты сможешь вызвать дождь даже в такой теплый ясный день?» Негромко спросила Далиан, прячась за Хьюи, а затем холодно осуждающе добавила. «Множество древних цивилизаций погибло не из-за войн и эпидемий, а по вине изменений климата. Если человечество получит климатическое оружие, то наша планета понесет непоправимый урон. Ты должна понимать это». «Безусловно. На данном этапе развития человечества контроль погоды вне нашей власти». Я легко согласилась Шарлотта. Библиодева чуть подняла брови. «Тогда почему ты сотрудничаешь с военными?» «Чтобы исполнить свое желание». «Желание?» — удивилась Далиан. Шарлотта широко улыбнулась. «Вы все немного переоцениваете меня. Я же говорила, что знание и интеллект – всего лишь инструменты. Точно так же армия и этот механизм – не более чем инструменты для достижения моей цели. Только и всего». «Чего же ты желаешь, Шарлотта Эджкамп?» — спросила Далиан. «S означает состояние климата или средство поражения?» «Это...» Опустив взгляд, Шарлотта что-то сказала, но очень тихо. Окончание фразы заглушил выстрел. За грузовиком возникла небольшая стычка, Несколько солдат схватили сопротивляющегося юношу, который пытался повредить механизм. «Что? Кто там?» – закричал Норман, прищурив и без того узкие глаза. Один из солдат подбежал к нему и отрапортовал. «Мы поймали нарушителя, сэр! Он хотел уничтожить машину!» Шарлотта посмотрела на барахтающегося юношу и узнала его. «Эрик?» Она рванулась было к нему, но родители схватили ее за руки. «Так-так, ты, значит? Я не представлю тебя суду только потому, что это ужасная морока». Скучающе обронил Норман, подойдя ближе. «Снова ты, Эрик!» В гневе закричала миссис Эджкамп. «Хватит уже преследовать мою дочь!» «Шарлотта изменилась! Почему ты не хочешь понять этого?» Мистер Эджкамп сжал трость и сделал пару шагов ему навстречу. «Посмотри на этих людей! Высокопоставленные чиновники, именитые ученые. Они высоко оценили Шарлотту! Зачем ты лезешь не в свое дело? Зачем мешаешь ее счастью?» «Счастью!» Эрик взглянул на мистера Эджкамба и презрительно усмехнулся. «Да какое там счастье! Вы просто используете шар, чтобы урвать себе кусочек славы! Хотите, чтобы о вас все говорили, как о родителях гениальной девушки?» «Что?» Эджкамб застыл с поднятой тростью. «Вы действительно считаете, что это осчастливит ее? Она сама не говорила этого!» Супруги промолчали. Безусловно, юноша был прав. Шарлотта подошла к Эрику, который обессиленно опустил голову, потом повернулась к родителям и грустно улыбнулась. «Не нужно ссориться». «Шарлотта, мы правда заботимся о тебе!» Неуверенно начал мистер Эджкамб, но дочь покачала головой. «Посмотрите на небо. Эксперимент начинается!» И вновь ее перебил выстрел. Девушка отлетела и упала на землю. Все оцепенели. «Шарлотта!» Первым пришел в себя Хьюи. Выхватил из кармана револьвер и начал искать стрелка. «Наверху!» Воскликнула Далиан. В окне стояла Сэси, молодая горничная в темно-синем платье. Она держала точно такой же самозарядный армейский пистолет, каким владел Норман. «А? Убийца горничная?» – округлил глаза Харрис. Выходит, вчерашним шпионам дело не ограничилось. «Шар! Шар, не умирай!» Эрик стряхнул с себя солдат и подбежал к девушке. Мистер и миссис Эджкамп еще не вышли из ступора. На белом халате в районе плеча расплывалось красное пятно. К счастью, рана была не смертельной. Сэси ловко выпрыгнула из окна и побежала к цели, намереваясь довершить начатое. Солдаты безмолвствовали. «Хьюи!» «Ага». Десворт нажал на спусковой крючок. Точно выпущенная пуля выбила пистолет. Сэси остановилась, и Норман наконец-то пришел в себя. «Чего вы стоите? Хватайте её!» Оставшись без оружия, убийца поняла, что провалила задание, и безропотно отдала себя в руки закона. Советник облегченно выдохнул. Принцип работы климатической установки знала только Шарлотта. Без нее оружие превратилось бы в груду металла. «Шарлотта! Шарлотта, ты как?» Слабо спросил мистер Эджкамп и нетвёрдой походкой направился к дочери. Та подняла взгляд и озорно улыбнулась. «Теперь ты понял, отец?» «Что?» «Как бы ты ни был умён, как бы тебя ни превозносили великие мира сего, счастья ты не обретешь. Вы с матушкой зазнались и поссорились с Эриком. Это было ни капельки не весело». «Да». Одарив потрясенных родителей еще одной улыбкой, Шарлотта полезла в карман и достала книгу в переплете из поблекшей кожи, страницы которой содержали столбцы странных символов, непонятных обычному человеку. Это была призрачная книга «Премудрости Соломона». «Раньше, до этой книги, я была глупой. Я была глупой, зато счастливой. Ведь все любили меня просто так. Что в этом плохого?» «Шарлотта, но я...» «Я понимаю», — покачала головой девушка. «Пусть и советник Харрис послушает. Сколь бы мощное оружие ни изобрели в нашей стране, войны не исчезнут. Другие страны, наоборот, начнут проявлять агрессию и страх к нам. Вы же понимаете это?» «Ну, да». Неловко пожал плечами Норман и горько улыбнулся. «Но никто не знает, что нужно сделать, чтобы предотвратить войну раз и навсегда. Вот мы и сдерживаем врагов, наращивая вооружение». «Нужно улыбаться». Шарлотта медленно поднялась и хихикнула. «По-доброму общаться с соседями и смеяться от чистого сердца, как в детстве. Или вы уже забыли, каково это?» «Да, наверное». грустно ответил Норман. Он снова нацепил маску умного чиновника и пытался понять, что у юной Эджкамп на уме. Шарлотта снова засмеялась, звонко, весело, совсем как вчера, в парке. «Думаю, я позволю вам ненадолго вспомнить это чувство». «В каком смысле?» – нахмурился Харрис. Но Шарлотта уже повернулась к Далиан. «Чёрная библиодева, вы спрашивали, что означает «С». Так вот, «С» означает «Страна чудес». Она опустилась в пляс, и мир изменился. «Малявка, ты...» – ошеломленно проговорила Далиан. С неба начали падать красивые хлопья.